2. Пока Роланд представлял свой катет, Сюзанну последней, после Джейка, можно сказать, с легким пренебрежением. У нее появилось время отметить, до чего же хорошо она себя чувствует после того, как ушли эти ноющие боли в левом боку. Черт, даже головная боль, которая уже с неделю досаждала ей, и та ушла. То блуждала от одного места к другому, с затылка к виску, потом к левому глазу, опять к затылку. А тут раз и пропало. Разумеется, исчезла и утренняя тошнота. Проснувшись, она где-то сейчас не могла прийти в себя. Рвать ее не рвало, но она постоянно находилась на грани. Она прекрасно понимала, о чем могли свидетельствовать эти симптомы. Да только с полной уверенностью могла сказать, что свидетельствовать им не о чем. И очень надеялась, что не раздуется, как Джессика, подруга матери, с которой такое случилось не один раз, а дважды. Две ложные беременности, и в обоих случаях женщину раздувало так, будто в животе у нее двойня, а то и тройня. Но у Джессики Бисли прекращались месячные, вот женщина и не сомневалась, что забеременела. Именно по этой причине Сюзанна и знала, что с ней ничего такого не произошло, она продолжала менструировать. Один раз месячные пришли, когда их четверка проснулась на тропе луча в 25 или 30 милях от Зеленого дворца. Потом пришли во второй раз. В обоих случаях кровь текла очень сильно, ей пришлось использовать множество тряпок, чтобы утилизировать темный поток. А ведь обычно из нее выливалось по чуть-чуть, иногда всего несколько капель. Ее мать называла это «женскими розами». Однако она не жаловалась, потому что до прибытия в этот мир месячные сопровождались сильными болями, бывало напоминавшими пытку. А вот на тропе луча менструации оба раза прошли совершенно безболезненно. И если бы не тряпки, которые она зарывала в землю то на одной, то на другой стороне дороги, ее самочувствие во время месячных ничем не отличалось от самочувствия в любые другие дни. Возможно, сказывалась чистота воды, которую они пили. Естественно, она знала, в чем причина. Для этого не требовалось иметь 7 пядей во лбу. Эти безумные суматошные сны, которые она не могла потом вспомнить. Слабость и тошнота по утрам, блуждающие головные боли, газы, пучившие кишечник, спазмы желудка говорили об одном и том же. Она хотела родить от него ребенка. Больше всего на свете она хотела, чтобы у нее под сердцем рос ребенок Эдди Дина. А чего она не хотела, так это раздуваться от ложной беременности. «Сейчас выброси эти мысли из головы», — сказала она себе, глядя на приближающихся Каллагана и его спутников. «Сейчас твое дело наблюдать, увидеть то, что могут не заметить Роланд, Эдди и Джейк. Тогда мы не упустим ничего важного». И Сюзанна не сомневалась, что с этим заданием она справится на отлично, потому что прекрасно себя чувствовала и ничто ее не отвлекало.